Компот из ревеня. На две порции 3 стебля ревеня, 2 ложки сахара, 1 литр воды. В чашу для варки риса положить очищенный и порезанный на небольшие кусочки ревень, добавить сахар и воду. Варить на пару под крышкой 20 минут.